смысле, вывести? Да, хуй знает, а, не знаю, нет, наверное, а что? А через динамики попробуем, наверное, новости? Ну, просто. А там, не, там... Динамики на новости-то не на другой звуковухе просто, там, блядь, не все так просто. Ну, короче, надо. Не был лауреатом премии Грэмми, речь наглухо пропитана уличным сленгом. Говорю кое-как, читаю вообще по слогам, но у меня еще пока есть разум в мозгах. Не все проебал, много припасов за пазухой, и мне не хуёво вдвоем с рэпом и фразами. Хуёво, это когда в себе не уверен, это как подбирать на Авито тачку без денег. Тёлка пялит пушап на нулевые размеры, а ты какого-то хера залип в нее зрением. Она соблазняет тем, чего нет, где логика, фу, уйди нахуй с глаз, блять, тупая уродина. Хотя я вроде бы привык к пародиям, что много пиздят, но ничего не значит в городе. Ты ж на моде, бля, пиздуй на подиум, а я дальше буду ебашить мелодии. Зависнув в адобе, я выкладываюсь до упора, микрофон, провод, запись на ноут, часы обработки, и все по новой, но я не навязываюсь. Хочешь слушать другого, я и сам лично собираю по горсткам Уралы, Вест Кост, те, что стелят по-взрослому. Без цензуры и лоска засоряю стерео. Охуенных треков в сети немерено. Не гонюсь за брендами, мир секонда. SE, майк, стойка, фильтр крепления. Слышь, мужик, под этот звук не дрожи. Пили пружины машины большущей дружиной. Музыка Тимы, как радиация. Звуки андера, брат, тебе не сенсация. Не нравится? Меняй дислокацию. Куда ни проникла хип-хоп оккупация. 20 лет в рэпе, это не про меня. Но зато за года культуру не променял. Я убивал время в хлам, делал все сам. Сводил, читал, так что не учи меня, да? Не учи.